Впрочем, сейчас дело не в нем, хотя он был по-настоящему счастлив. Он думал, что Вера решила их общую судьбу, что они все-таки будут вместе навсегда. Он ждал долго и терпеливо. Но когда Вера наконец вышла, Павел сразу понял, что случилось непоправимое. У Веры, как ему показалось, изменилась даже походка. Она тяжело оперлась на его руку, шли они молча. Павел не осмеливался ни о чем спрашивать. Да, свертка у нее в руках уже не было. Это факт из первого событийного ряда. Потом Вера устало сказала: «Нет, Павлуша, ничего не получится». Павел рассердился. Впрочем, их дальнейший разговор тоже относится не к этому ряду, а уже к следующему, третьему. Здесь же я прослеживаю лишь состояние Веры в этот последний вечер. А такие разговоры велись у них, оказывается, давно, хотя этот разговор был самым трудным. Итак, вскоре они подошли к воротам стройки, и Вера увлекла Павла туда. Они долго стояли, обнявшись около деревца. Вера не хотела отпускать Павла. Она обнимала его молча, уткнувшись лицом ему в грудь. Потом Вера потянула Павла к котловану. Они вскарабкались на высокий земляной отвал, и Вера заглянула вниз. Вот тогда Павел и сказал: «Осторожно, тут можно разбиться насмерть». А Вера ответила: «И хорошо, лучше так». Когда Павел ее уводил оттуда, он заметил, что она вся дрожит, как в ознобе, и спросил, не заболела ли она. Вера отрывисто сказала «нет», и вскоре начала торопливо, нервно прощаться, всхлипывая и раздражаясь, когда Павел не хотел уезжать. Между прочим, этот путь от стройки до остановки трамвая, где Павел в конце концов оставил Веру, мы с ним тоже попытались перенести на схему. Вот второй ряд полученных мною сведений, так сказать, психологический. Как здесь явственно ощущается нарастание у Веры психической нервной напряженности. И трагический конец кажется уже здесь закономерным. Итак, самоубийство? Видимо, да. Но почему? Что явилось причиной? Что или кто? А если кто, то это тоже подлежит расследованию, ибо есть такое тяжкое преступление — доведение до самоубийства. Порой это страшнее и опаснее убийства. Так что же в данном случае явилось причиной самоубийства? Если и не причиной, то толчком. Здесь бесспорно был и приезд Павла, и эти странные, даже подозрительные визиты. Впрочем, сперва надо пройти по третьему ряду полученных мною сведений. Его можно назвать сугубо интимным или любовным рядом. И здесь имеется в виду, как вы, наверное, догадываетесь, те отношения, которые возникли между Верой и Павлом. Замечу, кстати, что и тут я Павлу верю во всем. И не только потому, что его рассказ совпадает даже в деталях с тем, что я уже знал об их отношениях, и даже не потому, что я видел, в каком состоянии Павел все это мне рассказывал, когда врать становится немыслимым. Но главное, я понял, за что Вера полюбила этого парня, а то, что она его полюбила, сомнений у меня теперь нет, достаточно прочитать ее письма. Да, Павел человек прямой, смелый и чистый. Вот главное в нем, хотя многие могут мне и не поверить, узнав про его судимость, побег и прочие художества. Они действительно познакомились в санатории летом прошлого года и полюбили друг друга. Павел затем не раз приезжал в Москву, они виделись, переписывались всю зиму. Но чем ближе они становились друг к другу, тем больше Вера как бы сжималась, тем казалось больше сперва огорчений, а затем и страданий приносили ей эти отношения. Павел вначале ощущал это совсем глухо, неясно, и сам не верил своим ощущениям. Он же видел, что она любит его. Впервые Павел столкнулся с этим в открытую, когда уже весной он предложил Вере стать его женой. И Вера отказалась. «Это невозможно, невозможно», — сказала она и расплакалась. Она расплакалась так горько, так отчаянно, что Павел опешил. Вера обнимала, целовала, ласкала его, и Павел отвечал сбитый с толку и растерянный. Он ничего не понимал. Она готова была жить с ним, но выйти замуж за него почему-то считала невозможным для себя. А Павел любил ее по-настоящему и не желал потайной, разногородней, неустроенной, бездетной жизни с ней. А главное, он отказывался понимать, да и не мог понять, почему они должны быть обречены на такую несуразную, такую нелепую жизнь.